Тюкалинск моя судьба. Здесь родились и учились, и влюблялись иногда. Шорох листьев на аллеях нам шепнет, иди сюда. Под луною вместе вспомним наши юности года. В тишине музейных залов время оставляет след трудной жизни наших предков и великих их побед. Люди с крепкими руками, с мудрой светлой головой, ежедневными трудами прославляют город мой. Крепнет с каждою весной, а при встрече говорит он, улыбается со мной. Херах розы и тюльпаны украшают город мой, серебристой глади речки отражается покой. Тюкалинск моя отрада, Тюкалинск моя судьба. Здесь родились и учились, и влюблялись иногда. Я люблю твои аллеи, я люблю твои мосты и людей из Тюкалинска, голубые их мечты.